То есть человеку, если он желает жить счастливо, ему необходимо развиваться и понять, что его мир будет таким, как он его построит. И для этого необходимо меняться и принять такое решение, что он для своей жизни, счастливой жизни, Бог, я Бог, и я строю свою жизнь сам. Именно так. Когда-то мы создавали эти миры и вселенные, и пришло время нам в этих мирах вселенных проявиться. И нами было предусмотрено и рождение, и смерть, и уход отсюда через свой путь, и уборка, и перерождение, и трансформация, и изменение, что угодно. Это все было предусмотрено. Поэтому, если мы понимаем, кто мы такие, то в этом случае вот эти все изменения, они нам не страшны. Ибо нет ни одного изменения против нас. Каждое изменение – это как приход, например, нового утра. Вот проснулись мы, новое утро. Ну, казалось бы, вроде солнышко также светит. Ага, нет, тут тучки какие-то появились. Да вроде и тучки, да нет, другие, с другой стороны идут. Те тучки были беленькие, а эти серенькие. Да и вроде температура была повыше, а сейчас пониже. Ну-ка, давайте, будем готовы. И мы уже готовы к тому, что, например, похолодание может прийти, дождик может прийти. Но мы же не ропщим. Мы предусматриваем эти изменения, потому что это все естественно в природе. То же самое и здесь. Любые изменения на Земле, любые трансформации, переходы, они предусмотрены. И если ты находишься человек на первом уровне своего бытия и не допускаешь второго, третьего, четвертого, о которых сегодня был сказ, о котором рассказано в семинарах «Родование жизнь без страха, управления судьбой», ну и «Славяно-русская варновость», то в этом случае тогда ты маленький ребеночек, либо животное, которым управляют. Если же ты это все понимаешь, тогда в этом случае ты человек, ты аватар Всевышнего своего высшего «Я», тот, который в своем роду с такими же вышними существует, и их аватары также проявлены здесь, на Земле, с которыми тебе необходимо взаимодействовать для того, чтобы идти в развитии и в росте, а не стоять на месте, не засиживаться. Иначе бесенята придут, которые быстренько тебя поднимут с лавки. И это тоже предусмотрено нами же самими, чтобы мы здесь не заскучали, не остановились. И переходить дальше в новое по золотому пути восхождения души, духа. Вот и все. Все очень просто. Нет ничего сложного в этом мире. Но просто для того, кто понимает. И для того, кто начинает делать, осознав. Еще, если говорить о том, что человек должен измениться, измениться сам и измениться по отношению и к себе, и к другим. То есть пока он не будет принимать себя такой, как он есть, других людей такими, какие они есть, природу окружающую, какой бы она ни выглядела, и все в этом мире такое, как оно есть, все будет ему враждебно, даже он сам. Вот с этого нужно начать. И вот мое такое предложение: давайте меняться, начинать с себя. И хотелось бы спросить тебя, так что же нас ждет в будущем? В будущем нас ждет то, чего мы достойны, раз, исходя из того, что мы сделаем, два. А все это исходит из того, как мы правильно либо неправильно понимаем, осознаем, воспринимаем этот мир, то есть какое у нас мирозрение, мировоззрение, мировосприятие и миропонимание. Если вы блуждаете в каких-то шизотерических потемках, хватаете первую попавшуюся информацию, которая идет с нижнего уровня, даже до уровня там эгрегора или с уровня эгрегора, вы обязательно пойдете впросак. Если вы пользуетесь своим родовым, то никогда впросак не попадете, потому что ваш родовой – это и есть вы. Ну что, вы себя будете подставлять, что ли? Поэтому будущее для каждого будет свое, исходя из его осознанности, умений и, значит, готовности. Исходя из того, готовы ли вы с другими, с такими же, как вы, взаимодействовать, либо помочь другим объединиться, пускай даже первично под вашим руководством, для того, чтобы избежать проблем, как для вас, для вашей семьи, так и для всех окружающих. В объединении наша сила. Но без понимания любое объединение становится никчемным. Если у вас есть понимание, как устроен мир, значит, у вас есть понимание, для чего этот мир произошел, значит, есть понимание, кто в этом мире присутствует, значит, есть понимание, что с этими присутствующими, ну, в том числе и себя, самим собой, необходимо здесь сделать. Вот и все. Так что будет то, что нам необходимо, и что мы заслужим, исходя из своих помыслов, пониманий и действий. Быть добру. Полная версия этого видео доступна подписчикам на Boosty. Ту.